Глава 8. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Руины. Окрестности зеленой зоны. Внимание! Вы покидаете зеленую зону раньше времени. Оставшийся лимит времени будет сохранен и добавлен к лимиту при следующем посещении Элизиума или другой зеленой зоны полигона. Внимание! Вы покидаете зеленую зону. Персональный ассистент отключен от общей сети и переведен в режим обучения. В автономном режиме в работе ассистента могут возникать ошибки. По мере обучения ассистента вероятность возникновения ошибок уменьшится. Внимание! Вы используете экспериментальную бета-версию приложения персонального ассистента. Пожалуйста, ознакомьтесь с отказом от ответственности и подтвердите информированное согласие. Я усмехнулся. Корпораты верны себе. Даже заключенного бумажками обложить норовят. А как же? А ну как в процессе использования ассистента получишь непоправимый урон здоровью, а потом удастся срок скостить и до юриста добраться. Крючкотворы в корпорациях свой хлеб не просто так едят. Все тылы закрыты. Ладно, что тут у нас за отказ от ответственности? Корпорации New Vision и Cyberdyne Systems не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, причиненный действием или бездействием приложения, введение в заблуждение, непредоставление достоверных данных. Бла-бла-бла. Понятно. Я подтвердил, что прочел документ и кликнул по кнопке информированного согласия. Все, хватит фигней заниматься. Хоть мы еще и в пределах безопасной зоны, однако это уже лимб, а значит, нужно собраться. В отличие от своих коллег из внутреннего периметра, строители нового внешнего работали даже ночью. Вероятно, здесь приоритет задачи выше, поэтому и работают в несколько смен. Логично на самом деле. В принципе, для нас это хорошо. Можно не опасаться засады сразу после выхода. Охрана тут нервная, и долго думать, как реагировать на провокацию, не будет. Размажет и нас, и нападающих, благо запрета на использование оружия в серой зоне не имеет. Но все равно нужно держать ухо востро и крутить головой на все 360, мало ли как оно сложится. Ну а дальше в лимбе вообще каждую секунду ожидать подвоха. Несколько минут неторопливой ходьбы, и строящийся новый периметр остался за спиной. На душе сразу как-то стало тяжко и гадостно, как будто сами эти территории, пропитанные злобой и смертью, излучали некие эманации. В этот момент перед глазами зажглась красным какая-то иконка, нижняя часть области зрения подернулась красной дымкой, и в голове раздался сухой, лишенный эмоций, но все еще узнаваемый голос Элис. «Кошачий глаз фиксирует облучение активной системой прицеливания». Я резко бросился в сторону, чтобы уйти с линии огня, разворачиваясь в движении и вскидывая арбалет. Если оповещение кошачьего глаза схоже с армейскими, то неведомый противник находится прямо у меня за спиной. Однако никто в меня не целился. Одинокая фигура в черной броне со смутно угадывающимся фениксом на груди стояла на пригорке. Оружие свободно висело на ремне стволом вниз. Взгляд, скрытый за забралом наглухо тонированного шлема, поймать было нельзя. Но я готов был спорить, что смотрел боец прямо на меня. Видимо, именно облучение активными системами шлема и засек кошачий глаз. Боец увидел, что я смотрю на него, ударил правой рукой себе в грудь в районе сердца, а потом бросил ее к виску в воинском приветствии. Постоял так пару секунд, развернулся и медленно пошел назад к стройке. На некоторое время я замер в замешательстве. Что это было вообще? Почему незнакомый боец охранной компании отдал мне честь? Или знакомый? Пересекались где-то? На службе? В мирной жизни? Но почему тогда не подошел, не заговорил? Сплошные вопросы. «Алтай, ты чего?» — послышался голос Блайза. Я стряхнул оцепенение и бросил взгляд в его сторону. Все члены команды, увидев, как я рванулся в сторону, успели укрыться кто где и щетинились оружием в разные стороны. Самого сталкера, распростершегося на земле в его маскировочной накидке, видно практически не было. Я засек силуэт, лишь когда он пошевелился. «Да нормально все», — задумчиво протянул я. «Показалось». Блайз приглушенно выругался, поднимаясь с земли. «В следующий раз, когда покажется, «Предупреждай», — буркнул сталкер. «Давайте двигаться уже. Хорошо бы к рассвету добраться до предела». В третьем секторе было тихо и спокойно. По крайней мере, в той его части, по которой пробирались мы. Блайс выбрал какой-то нестандартный путь, и прежде чем выйти в относительно проходимую местность, мы битый час скакали по руинам. Местность эта была незнакомой. Чтобы обойти бывшую базу скульптора, мы сделали большой крюк по сектору и углубились в застройку за промзонами. Здесь наблюдалась та же унылая картина, что и повсюду в Лимбе. Умеренные разрушения, дома, глядящие провалами разбитых окон, и ржавые мобили на дороге. Дорожное покрытие растрескалось и понемногу сдавало позиции чахлой растительности, которая выглядела больной и слабой. Шли молча, настороженно глядя по сторонам. Блайз двигался впереди, за ним Трикс. Дис вышагивал в середине колонны. За Дисом шла Марго, я замыкал. Безоружной в Лимбе была только Марго. У Блайза нашлась явно кустарная пневматическая винтовка с баллоном в прикладе и рычагом для накачки воздуха перед цевьем. У Трикса странная штуковина, напоминающая четырехствольное гарпунное ружье. Дис, докупив болтов, вооружился собственным арбалетом. Я же сжимал полипластовое цевье своего вампира. В общем, на мой взгляд, для Лимба мы были достаточно серьезной силой, прежде чем выступить против которой местные должны были подумать как минимум дважды. Жаль, что это только на мой взгляд. Узкое место между двумя домами не понравилось мне сразу. Здесь предстояло не проходить, а буквально протискиваться. Проход осложняли еще и несколько ржавых мобилей, нашедших в проходе последнее пристанище. Я нахмурился и присмотрелся. Машины выглядели так, будто их сюда кто-то притащил специально, стараясь заблокировать проход. Между ними велась узкая тропинка, идти по которой можно лишь вытянувшись в цепочку. «Не нравится мне это место». «Смотрите в оба!» — послышался из гарнитуры голос Блайза. «Стремное место, но обходить долго, не успеем. Значит, сталкеру этот проход тоже не нравится». «Это плохо». Я стиснул цевьё арбалета. Кошачий глаз молчал, но это ничего не значило. «Здесь Лимб. Здесь с активными системами прицеливания напряженка. Меня вполне может сейчас вести абориген в драных джинсах с самодельным луком в руках. И импланты узнают о нем, лишь зарегистрировав смерть носителя. Вот дерьмо». Блайз вскинул левую руку, сжатую в кулак, распрямил ладонь и сделал резкое движение кистью – увеличить дистанцию. Я поморщился было, подумав, что пользоваться языком жестов, не объяснив его предварительно гражданским – плохая идея. Но, к моему удивлению, сигнал оказался понят не только мной. Дис и Трикс замедлились, пропуская сталкера вперед, почти синхронно. Марго чуть замешкалась, но повторила за впереди идущими. «Хм, интересно». Допустим, Трикс в силу возраста мог проводить много времени в игровых симуляторах. Но Дис... Кто преподавал артиллеристу тактические жесты? Или это тоже изучают на прайме? Когда доберемся до схрона Блайза, нужно пообщаться с солнцепоклонником. Слишком много вопросов вызывает его поведение. Поймав себя на пространных размышлениях, я поспешил отбросить их в сторону. Не до того сейчас, нужно по сторонам смотреть. Задумываться буду, когда доберемся до безопасного места, а сейчас голова должна быть чистой от посторонних мыслей. Блайз медленно и осторожно вошел в проход, вжав в плечо приклад своей экзотической пушки. Трикс также настороженно следовал за ним. Блайз миновал один автомобиль, второй, поворот тропы. Прошел. Все спокойно. Идем следом, аккуратно, не торопясь. Интуиция, мой самый верный и надежный детектор, взвыла сиреной за секунду до того, как послышался легкий металлический щелчок, прозвучавший в тишине громко и отчетливо. Подсознание тоже оказалось на высоте. Я еще пытался осмыслить, что это за звук и где я мог его слышать, а тело уже летело в сторону, сбивая в низком прыжке на землю Марго. «Ложись, граната!» А дальше события понеслись вскачь. Взрыв гранаты ударил по ушам. Хлестнули осколки по кузовам мобилей. Кто-то вскрикнул от боли, послышался стон и скрежет металла, грохот и треск ломающегося синтбетона, а потом все звуки перекрыл крик Трикса, почему-то удаляющийся вверх. Убедившись, что с Марго все в порядке, я перекатился в сторону и, встав на колено под прикрытием одного из мобилей, вскинул арбалет, осматриваясь по сторонам. «Мать твою, вот это мы встряли!» Ловушка была продумана с воистину дьявольской изобретательностью, достойной лучшего применения. Граната служила лишь катализатором. Целью взрыва было вовсе не убить или ранить кого-то из нас. Навскидку тяжело было оценить всю последовательность событий, но зато последствия оценивались легко. Проход просто перестал существовать. Его завалило частично обрушившейся стеной дома. В итоге с этой стороны завала остались только мы с Марго. И если бы не мой этот дикий прыжок... Но черт возьми, что с остальными? Неужели... «Группа статус», — рявкнул я в комлинк. «Блайс, норма. Дис, норма». И тишина. «Трикс! Трикс!» «Помогите!» — раздалось откуда-то сверху. Я задрал голову и выругался. «Твою ж мать! Что за хитрожопый ублюдок все это выдумал?» Трикс, отчаянно размахивая руками в бесплодных попытках ухватиться за что-то на гладкой стене, болтался на уровне 8-го этажа, раскачиваясь на тросе, петлей захлестнувшим его правую ногу. «Выдумщики хреновы!» В руинах впереди почудилось движение. Я неосторожно высунулся, пытаясь прицелиться, и тут же в грудь будто молотом ударили. Корпус развернуло вправо, палец сам нажал на спуск, и болт из моего арбалета ушел куда-то в стену. «Мать твою!» — прорычал я. Если бы не броня, я бы уже отбегался. Стрела, выпущенная из лука, ударила в левую часть нагрудника и сломалась. Сид не наврал. Костюм и правда держит. Демпфирующий слой принял удар на себя и распределил его по всему телу, смягчая. Так что сейчас мне было просто больно дышать. А если б не он, все могло бы быть гораздо хуже. В поле зрения появился подсвеченный красным силуэт, засевший в отдалении за ржавым мобилем. К нему протянулся пунктир траектории полета стрелы. Отработал кошачий глаз, по вектору прилета рассчитав местонахождение невидимого лучника, передал инфу на тактический сопроцессор, а тот уже вывел данные таргет-трекера. Правда, описывать все это дольше, чем у имплантов ушло времени на весь процесс. Я увидел стрелка уже через секунду после удара в грудь. Хотя лучше бы раньше, конечно, чтоб этого удара не было вовсе. Силуэт за машиной шевельнулся. Сканер подсветил уязвимые точки, залив голову стрелка зеленым. AIM-ассистент просчитал траекторию выстрела и вывел мишень. Я дослал стрелу, поднял арбалет и на выдохе утопил спуск. Звонко щелкнула тетива. Стрелок, готовящийся выстрелить из лука, дернувшись, упал назад. Его силуэт погас. А в поле зрения выскочило уведомление о полученном опыте. «Да раздери тебя, Морф, когда ж я уже боевой режим настрою?» Кажется, буркнул я это вслух, потому что тут же отозвалась Элис. Голос у ее помощника сейчас был механическим и лишенным эмоций. Отключение от сети Элизиума сильно порезало функционал ассистента. «Доступен боевой режим. В боевом режиме скрываются все уведомления, особо важные для носителя озвучиваются ассистентом. Активировать?» «Да», — буркнул я, меняя позицию и отправляя стрелу в проход между домами, в котором на миг мелькнула чья-то фигура. «Черт, мимо!» Зато трекер засек нападающего и пометил его, перенося на тактическую карту. Теперь неожиданно не выскочит. «Фиксирую движение в верхней полусфере», — снова подала голос Элис. «Смена позиции немедленно!» На земле прямо передо мной появилась жирная красная стрелка, указывающая вперед. В работу включилась связка «Тактический анализатор», «Тактический ассистент». Не думая, я кувыркнулся в указанном направлении. За спиной послышался грохот, но оглянулся я только когда оказался в безопасности, засев между стеной дома и наполовину вросшей в землю плитой из синтбетона. На то место, где я только что сидел, прилетела стальная балка. Вот дерьмо! С крыши сбросили! Если б не Элис, мокрое место от меня бы осталось. «Черт, надо валить отсюда!» «Помогите!» Снова раздался крик Трикса. «Проклятье! Трикс! Марго, сюда!» Рыкнул я. Девушка, спрятавшаяся за стоящим в отдалении прицепом, покрутила головой, оценивая обстановку, и с низкого старта рванула ко мне. Через несколько секунд она, даже не запыхавшись, уже ныряла под прикрытие плиты. «Нужно двигаться, пока эти...» Я мотнул головой в сторону нападающих. «Не очухались. Трикс наверху, надо помочь». «В общем, на счет три уходим в подъезд. Держи, прикроешь». Я передал Марго арбалет. «А ты?» «А я так разберусь». Я взял в правую руку топор, левой потянул один из ножей с перевязи. «Нормально. До подъезда 20 метров доберусь. А там уже проще будет». «Блайс, Дис, как у вас?» «Зажали. Но просидеть сможем долго. К нам не подойдут. У вас что?» Голос сталкера звучал относительно спокойно. «Значит, прямой опасности для них нет». Думаю, сталкер не раз в подобных ситуациях бывал. Может адекватно оценить обстановку. То же самое. Трикс в ловушке. Иду за ним. Марго со мной. Как только освобожу парня, присоединимся к вам. Принял. Давай быстрее, время теряем. Как только, так сразу, пообещал я. Эх, рвануть бы сейчас со спины винтовку, да устроить этим ублюдкам кровавую баню. Но нельзя. И черт с ним со штрафным опытом, дело не в этом даже. Магазинов всего 3, патронов тоже не густо. Да и враг пока не выглядит настолько опасным, чтобы рисковать попаданием в вонтед листы, терять опыт и боекомплект. К черту, так прорвемся. Над ухом щелкнула тетива, и кто-то в руинах вскрикнул. Марго, молодец девочка, сняла ублюдка. А вообще странная засада. Такое впечатление, что неизвестные нападающие не очень-то и в бой стремятся. Не на нас было рассчитано? Увидели, что слишком большая рыба клюнула, и заднюю включили? Все может быть. Вот только теперь уже вариантов нет у них. Будут как минимум отбиваться до последнего. А лучше б свалили. Мы бы их даже преследовать не стали. Все, хватит здесь сидеть. Нужно идти к Триксу. Марго, внимание. 1, 2, 3. Я выкатился из-за плиты и с низкого старта, выбрасывая из-под подошв землю и прелую листву, рванул вперед. Где-то сзади в стену ударила запоздалая стрела, в ответку тут же сработал мой арбалет. Одним противником стало меньше. Я дернулся в сторону, сбивая прицел стрелкам, заложил вираж и левой рукой с зажатым в ней ножом дернул на себя дверь подъезда. Движение! Тело среагировало само, на рефлексах. Правая рука немного расслабилась, давая топору чуть проскользнуть по ладони. А в следующее мгновение я ударил снизу, круша рукоятью челюсть выскочившему на меня нападающему. Невысокого мужичка мотнуло в сторону. Я тут же взмахнул левой, вбивая нож ему в бок. Еще один удар ручкой топора, и я, перепрыгнув через безжизненное тело, протопал по ступеням первого этажа. Адаптация зрительной системы завершена. «Ночное зрение доступно для использования», — проговорила Элис, а в следующую секунду картинка полутемного подъезда обрела глубину и контрастность. Не могу сказать, что видно стало как днем, но, пожалуй, как в глубокие сумерки, что для темного помещения уже было однозначным плюсом. «За мной!» — бросил я Марго и ринулся вверх по лестнице. Не успел я взбежать напролет вверх, как в голове послышался тревожный зуммер, а перед глазами появилась яркая стрелка, направленная вправо. На стрелке крупным шрифтом было написано «Уклонение». Что тактический ассистент фигни не посоветует, я уже успел понять. И прежде чем дочитал слово до конца, бросился в сторону. В стену позади меня ударил тяжелый самодельный дротик, брошенный с такой силой, что снаряд пробил штукатурку и остался торчать в стене. «Ах ты ж сволочь!» Таргет-трекер уже подсвечивал фигуру нападающего, который как раз готовил второй дротик. Тактический ассистент вывел призрачную проекцию с положением, которое должно занять мое тело для результативного броска. Размахнувшись, я отправил в полет нож, дергая с перевязи новый еще до того, как предыдущий поразил цель. Второго броска не потребовалось. Клокоча пробитым горлом и хватаясь за торчащую из шеи рукоять, нападающий упал на колени. Пробегая мимо, я наотмашь рубанул его топором по подставленному затылку и, ухватившись за перила, мощным рывком отправил тело вверх. Я взбегал по ступеням третьего этажа, когда пол под ногами дрогнул и внезапно начал оседать вниз. Инстинктивно, даже не взглянув на указывающую вверх стрелку с надписью «Прыжок», я оттолкнулся от ступеней. Сзади вскрикнула Марго, но смотреть, как там у нее дела, было некогда. Я был занят тем, чтобы не сорваться с края лестничной площадки, в которой вцепился. Рывок, и я наверху. Мне удалось восстановить равновесие ровно на 1 секунду. В следующий миг меня приложило в грудь, выбивая из легких воздух, и я отлетел в сторону, врезавшись затылком в стену. Только шлем меня и спас. Будь я без него, точно поплыл бы, и громиле с большой дубинкой в руках осталось бы нанести ровно 1 удар, от которого череп мой треснул бы перезревшим арбузом. А так я успел сгруппироваться и оттолкнуться от стены спиной и локтями. Дубина, обваливая штукатурку, ударила по стене. Я же, так и не успев встать с пола, выбросил вперед ноги, целясь в колени громилы. Попал. Вскрикнув от неожиданности, нападающий завалился на пол рядом со мной. Я перекатился и резко вбил локоть ему в основание черепа. А потом еще раз. И еще. Пока не послышался противный хруст, а тело громилы не перестало трепыхаться. Нащупав валяющийся на полу топор, я вскочил на ноги. «Марго, статус!» «Жива!» — послышался голос в гарнитуре. Девушка была зла и цедила слова сквозь зубы. «Уроды обвалили лестничный проем, чуть не прибило!» «К тебе не добраться!» «Уходи через квартиру на ту сторону, к Дису и Блайзу!» — моментально принял решение я. «Здесь сам разберусь!» «Но выполнять!» — гаркнул я, уже мчась по ступеням вверх. Я мог бы поднять Марго к себе, но на это уйдет драгоценное время, которого у нас и так мало. В тесноте подъезда я справлюсь сам. Девушка только мешать будет. Я подсознательно контролировал ее, беспокоясь за нашу снайпершу сильнее, чем за себя. В своих-то силах я уверен, а вот в ее... Хотя не стоит недооценивать девушку. Марго та еще штучка. А уж после модификаций... Но так мне все равно будет спокойнее. До 9-го этажа добрался без происшествий, в фоновом режиме наслаждаясь новыми возможностями модифицированного тела. Только что я попал в засаду, расправился с 3 нападающими, прыгал с обваливающейся лестницы и мчался по ступеням. Но сознание ясное и кристально чистое. Кровь не стучит в висках, сердце не пытается выпрыгнуть из груди, а легкие разорваться. Спасибо биокибернетическим лабораториям Элизиума. Прокачанная кровеносная и опорно-двигательная система – это нечто. Улучшенная реакция и возросшая сила дарили ранее незнакомые ощущения мощи и неуязвимости. Черт, стоило ли так долго пренебрегать имплантами? Негативных последствий я пока не испытал, а вот позитива хоть отбавляй. Надо будет, кстати, отбавить, да. А то так и головокружение от успехов поймать недолго. А это чревато последствиями. На крышу я выкатился, не снижая скорости и вынеся собственным телом дверь пристройки. Сгруппировался, вскочил на ноги, огляделся. Никого. Нормально. Трос, уходящий сквозь пробитую стену в шахту лифта, так и остался туго натянутым. До Трикса добраться нападающие еще не успели. Отлично. В 2 прыжка я подскочил к краю крыши и выглянул через парапет. Парень, так и привязанный за ногу, перестал оглашать окрестности криками о помощи и теперь болтался на тросе молча. Ну что ж, посмотрим, на что способны мускульные усилители. «Трикс, держись, сейчас вытащу». Несколько рывков, и вот я уже держу парня за ногу. Финальное напряжение, и Трикс с красным от прилившей крови лицом под поднятым забралом стоит рядом со мной. «Ты как?» Я внимательно посмотрел на хакера, оценивая его состояние. «Да, глаза как блюдца, взгляд потерянный, расфокусированный». «Нормально», — пролепетал Трикс. «Что это было?» «Море», — усмехнулся я, вспоминая древний анекдот. «Давай, приходи в себя, валить надо». «Какое море? Где все?» «Живы, ждут. Давай, давай, парень, включайся». «Внимание, опасность», — послышался в голове голос Элис, а перед глазами возник маркер, указывающий на заднюю полусферу. Я резко развернулся и выругался. «Мать!» К нам медленно, опасливо приближалась целая толпа. 10, наверное. В руках дубины, биты, тесаки. Хорошо, хоть ничего дальнобойного не видно. Впрочем, зачем им дальнобойное? Нам отсюда и так деваться некуда. Такой толпой... Нет, ну шансы есть, но призрачные. Если, конечно, не... Я завел руку за спину и потянул штурмовую винтовку. Кажется, пришло время для чего-то посерьезнее, чем топор и метательные ножи. Едва пальцы сомкнулись на рукояти, как имплант вывел оповещение. «Внимание! Использование оружия 6 и выше уровня опасности в серой зоне строжайше запрещено. Приносит отрицательный опыт и карается снижением уровня лояльности администрации, вплоть до занесения в wanted list». И следом новое. «Получено дополнительное задание. Выйдите из создавшейся ситуации без кровопролития и получите дополнительные очки опыта». «Чего? Вы там что, издеваетесь? Какое нафиг без кровопролития? Тут хотя бы по трупам уйти. Вы нормальные там вообще в администрации своей?» Я вскинул оружие и вжал приклад в плечо, поймав в ярко горящую прицельную марку голову высокого, худого мужика, на носу которым чудом держалось пенсне. Он шел первым. «Стоять!» — гаркнул я. «Еще шаг и открываю огонь!» Скосив глаза, я увидел, как Трикс положил ладони на рукояти своих пистолетов-пулеметов. Гарпунное ружье болталось на ремне. Видимо, как и я, парень решил, что сейчас нужны аргументы повесомее. «Не стрелять!» — прошипел я. но руки не убирай». Мужик в пенсне флегматично пожал плечами. «Открывай. Наших все равно больше. Успеешь всех положить?» «Проверим». Палец на спуске натурально зачесался. «Положить 10 человек? Да не вопрос, успею. Только надо ли оно мне?» «Вы напали первые», — проговорил я. «Мы просто шли мимо. Еще есть шансы разойтись миром». «Миром?» — усмехнулся все же замедлившийся мужик в пенсне. «Ты лично уже сколько наших перебил, а?» «Я защищался!» «Блин, о чем я с ним говорю вообще? Перечеркнуть их очередью, добавить еще парочку и вниз по ступеням. Выбить дверь подходящей квартиры, прыжок...» «Ну да», — усмехнулся мой собеседник. «Только ты тогда вообще не раздумывал. А сейчас не стреляешь. Значит, не имеешь возможности. Что, патроны кончились? Или в wanted list настолько не хочется?» Я выругался про себя. «Элис, анализ обстановки. Пути отхода». Наклонив голову, буркнул я себе в воротник. «Приступаю к анализу», — послышался ровный голос без эмоций. «Ты действительно хочешь проверить?» Я снова обратился к лидеру местных. «А почему бы и нет?» — он слегка улыбнулся. «Нам терять нечего». «Ну-ну», — пробормотал я. «Схема отхода готова. Вывожу проекцию». «Умничка, Элис, быстро справилась». «Что? Да блин, тут все, включая искусственный интеллект, с ума посходили, что ли?» Я пытался осмыслить показанное мне ассистентом, а нападающие тем временем подходили все ближе, медленно и неотвратимо. «Они реально думают, что я их на понт беру, что ли?» Что-то зажужжало. Я взглянул вперед и вверх и увидел дрон. Небольшой квадрокоптер завис над зданием, чуть поодаль от наступающих отморозков, и навел объектив камеры на крышу. «Получено дополнительное задание, сгенерированное зрителем. Уйти красиво и зрелищно. Награда – 3000 кредитов. Дополнительная награда за доступ к прямому видеопотоку с импланта – 2000 кредитов. Получен запрос приватной трансляции от пользователя Firestone. Разрешить отклонить?» «Не, ну точно, все здесь с ума сошли. Зрелищно? Красиво? Хорошо. Будет вам зрелище». «Разрешить», — скомандовал я. «Что?» — не понял Трикс. «Элис, последовательность действий», — отдал я новую команду, не обращая внимания на хакера. «Да с кем ты там разговариваешь?» — не выдержал Трикс. Почуявшая неладная толпа резко ускорилась, перейдя почти на бег. Хакер, не выдержав, выхватил оружие, целясь в бегущих. «Неважно. Держись!» — рявкнул я, и прежде чем Трикс успел спросить еще что-то, с разбега врезался в парня, обхватывая его поперек туловища. «Какого?» — вскрикнул хакер, а потом мы перевалились через парапет, падая с крыши девятиэтажки, и я просто перестал его слушать. «Хотели зрелищно, да? Ну, получайте!»